научилась смеяться их шуткам, радоваться их радостям, интересоваться их делами и немного рассказывать о своих. Как ребенок учится ходить, так Христина понемногу, каждый раз хватая за Марфеньку, чтобы не упасть, делала самостоятельную вылазку в жизнь. Ей очень нравилась ее работа. Нравилось заходить по утрам в высокий, застекленным потолком баллонный цех, бывший ангар. Нравился мерный шум вентиляторов, запах прорезиненной материи. Нравилось ступать босыми ногами или в одних чулках на огромный серебристый круг оболочки аэростата. Еще его иначе называют баллоном. Она уже теперь отлично разбиралась во всех деталях. Баллон, такелаж, надвесная система, снасти управления, сплетенная с прутьев ива гондола, четырехугольная корзина в метр высотой. В этой низкой корзине подымались за облака ее Марфенька, Турышев, Яша, сам мальчик. Ее ошибка в работе, инженер, зная добросовестность Христины, не особенно тщательно ее контролировал, могла стоить людям жизни. Поэтому во время сборки она всегда волновалась и много раз проверяла сделанное, доводя до изнеможения девчат-помощниц. На широких, поднимающихся до самого потолка полках хранились в специальных пакетах оболочки аэростатов. За их сохранность тоже отвечала Христина. Мальшиц сказал: «За материальную часть у нас отвечает Христина Савельевна». Ей, недавно столь униженной, доставляла бесконечную радость уважения окружающих. То, что ее называли полным именем, советовали с ней, как с равной, такие люди, большие ученые. Несмотря на усталость, она неохотно оставляла цех. На стройке Христину каждый день ожидал маленький триумф, как говорила, смеясь, Марфенька. И Христина клала стены обсерватории камень за камнем с чувством неостывающего удовлетворения. Иногда она с недоумением размышляла над тем, почему та же самая работа в прошедшие годы не доставляла ей никакой радости, только горькое сознание. Надо все перенести, чтобы не послал ей Бог. «Как же так?» – удивлялась Христина. «Значит, одна и та же работа в одном случае может давать счастье, в другом – казаться тягостной и нудной. Но почему?» После работы опять шли к морю, купались, потом ужинали, немного отдыхали. Христина спала, Марфенька лежа читала. А вечером... вечера были как праздник. Молодежь танцевала, где придется, под звездным небом. Пели хором, уходили далеко по берегу моря, разговаривали, философствовали, катались на лодке, опять купались при свете луны. В ненастную погоду собирались то у радушных Турушевых, то у Ефремовых. Опять беседовали, спорили, шутили. А ночью приходил крепкий сон, без сновидений, у открытого настежь окна и лишь изредка старые кошмары. Тогда Христина металась, стонала, и Марфенька торопливо будила ее. Каждое утро Христина просыпалась с таким ощущением, будто сегодня большой праздник, и ее ждет масса всяких удовольствий. Никогда не чувствовала себя такой счастливой, как теперь. Почему? Почему все воспринималось так ярко, так празднично? Вот Христина стоит босыми ногами на песке и любуется высоким, как невиданный храм, безоблачным голубым торжественным небом. Мурашки бегут по спине. Такая красота! Но ведь небо было так же прекрасно и прежде. Почему же были слепы ее глаза? Почему краски не открывались ей во всем своем торжествующем блеске? И звезды стали крупнее, такие огромные, косматые, блистающие. Вода чище, песок ярче, небо глубже. И какие у людей глаза, чистые, сияющие, удивительно хорошие. Как все хорошо! Только бы этого не потерять. Если бы это вот все как есть, как сейчас, можно было сохранить навсегда, на всю жизнь.